Я не скажу бессмертие. Ты хоть и не стареешь, но можешь погибнуть или покончить с собой. Ты получаешь полное здоровье и огромную способность к регенерации. Только учти, чем дальше ты находишься от своей функции, тем ниже твои способности. На своей территории тебя практически невозможно убить. Полагаю, даже если отрезать голову, она способна прирасти обратно. Здесь, ну, вероятно, тебя можно убить выстрелом в сердце или несколькими выстрелами. Странное дело, я всю жизнь знал, что меня можно убить выстрелом в сердце, и это ничуть меня не обижало, а теперь стало очень досадно. Ты способен отличать функционалов от обычных людей. Погоди, не спорь, это придет не сразу. Ты понимаешь любые языки, но опять же только в некоторой зоне от своей функции. Место, где ты живешь и работаешь, очень скоро будет обставлено по твоему вкусу. Учти, это самопроизвольно. Никаких предметов роскоши, увы, ты не получишь. Никаких денег и драгоценностей, никаких продуктов. Никаких обольстительных гурий, к сожалению. Пожалуй, это все, что касается общих способностей. Теперь специальные. Я, к примеру, знаю, кого и чем кормить. Не улыбайтесь, сейчас убедитесь сами. Роза поддерживает свою гостиницу в идеальном состоянии. Ты, вероятно, почувствуешь любую контрабанду, а при необходимости вступишь в драку и победишь. Конечно, до полицейского функционала тебе далеко, но... А какие чудеса творит врач-функционал? Вот, пожалуй, все положительное, что могу тебе сказать. Нет, подожди. Ты еще, конечно же, можешь путешествовать из мира в мир. Сколько миров связывает твоя функция? Пока два, но мне кажется, их будет пять. Прекрасно. Итак, у тебя на выбор пять миров, куда ты можешь отправиться. Только учитывай, что твои способности сойдут на нет, когда ты удалишься на 10-15 километров. Можешь воспользоваться и чужим переходом. Если есть плюсы, то должны быть и минусы, сказал я. Верно, минус один. Он таков. Ты будешь всегда заниматься одним и тем же делом. Если ты удивительный лентяй, то можешь исхитриться и сделать свою работу необременительной, как Роза. Но полностью от нее избавиться ты не сумеешь. Если уйдешь от своей функции далеко и надолго, то станешь обычным человеком. «Не такой уж и страшный минус», — буркнул Котя. «Мы и так все человеки. А побыть сотню лет неуязвимым суперменом, да еще и не заботиться о хлебе насущном, такое не каждому дано. Я мог бы стать функционалом». «Это лотерея». «Понял. Где можно билетики купить?» Феликс только усмехнулся. В дверь коротко постучали, и вошел официант с подносом. «Баранину ему», — Феликс кивнул на меня. «Перекусить, молодые люди». Он прошел за свой стол и погрузился в чтение бумаг. Мы накинулись на еду. «Действительно, было вкусно. Очень». Я никогда не ел луковый суп, я вообще вареный лук ненавидел. А сейчас я слопал полную чашку в один присест. Накинулся на бараньи ребрышки. Честно говоря, баранину я ел очень редко и был убежден, что это невкусное мясо. Оказывается, я ошибался еще сильнее, чем с луком. Было и вино. И на этот раз этикетки на бутылках оказались чужие. Буквы напоминали латиницу, но слегка искаженную в написании. Смысл слов я все-таки понял. Вино произвели в высокогорных областях Скани из уникального сорта винограда Руминера. А вот Котя поглядел на бутылку так, что сразу стало ясно. Он ничего прочесть не может. «Вы можете заходить ко мне в любое время», — произнес Феликс, не отрывая взгляд от бумаг. «Всегда буду рад принять коллегу. Приводите друзей, подруг. Мы должны помогать друг другу, верно?» «Феликс, вы из Москвы?» «Нет, я местный». «Но вы ведь говорите по-русски», — вскинулся Котя. «Ну и что?» «Да, я русский». Он открыл ящик стола, достал оттуда потрепанную книжку. «Возьмите, будет проще, если вы это прочитаете на досуге». Книжкой завладел Котя. По его радостному восклицанию я понял, что на этот раз он понимает текст. «Учебник истории для пятого класса, русская версия!» — радостно воскликнул Котя. «Отобрал 2 года назад у сына», — сказал Феликс. «Решил, что рано или поздно пригодится. Новые функционалы появляются нечасто, но надо быть ко всему готовым. Так уж сложилось, что я здесь вроде как старший. Неофициально, разумеется. Но в последнюю пятницу месяца все наши собираются в ресторане. Вы тоже подходите, сосед как-никак». «Феликс, кто напал на гостиницу?» — спросил я. Феликс вздохнул. «Если есть люди, владеющие чем-то уникальным, у них обязательно попробуют это отобрать. Всегда ходят какие-то слухи, Кирилл. О враче, способном исцелить любые болезни, о лазейках между мирами, о неуязвимых бойцах, об исполняющихся желаниях, в конце концов. Все наши связи обрываются, когда мы становимся функционалами. Но рано или поздно заводятся новые. Функционалы женятся или выходят замуж. У них появляются дети, новые друзья. И вот нужная информация попадает слишком честолюбивому человеку и начинается. Тайные организации, боевики, нападения на функционалов. Некоторых выявить очень трудно, других почти элементарно. В большинстве случаев с ситуацией разбираются полицейские. Но иногда мы гибнем». «Последний год неспокойно. На меня нападали 2 раза. А так люди о нас не знают?» «Кому надо, знают. Лучше оказывать небольшие услуги власти, чем ввязываться в глобальное противостояние, верно? Опять же, тебе нужно питаться, одеваться. Знаешь как?» «Ко мне приходил почтальон сегодня утром, то есть уже вчера. Он принес таможенные книги». «Я не закончил». «Правильно все понял», — кивнул Феликс. «Ты собираешь налог с товаров и можешь полностью тратить его на себя. Я содержу дорогой ресторан. Врач очень дорого лечит богатых и скрытных клиентов от всего. Поверь, когда слух о новом функционале распространится, у тебя не будет отбоя от клиентов. Заранее приготовь таблички с временем работы и повесь на дверях». Не похоже было, что он шутил. «В общем, — подвел я итог, — мне дали высокооплачиваемую работу, а вдобавок здоровье, долголетие и неуязвимость. Надо радоваться». «Начинай! — кивнул Феликс. — Я совершенно серьезен. Начинай радоваться жизни. Лет через 50 ты начнешь скучать, а пока веселись. Предавайся всем возможным радостям и порокам. Нет, вначале радостям, пороки лучше оставь на потом». «А через 2 дня жду тебя на нашу маленькую вечеринку функционалов Ким Гима». Он посмотрел на Котю и уточнил. «Одного, разумеется». «Скажите», — воинственно произнес Котя, — «а что будет, если я напишу про все это в газете?» «Вы журналист?» «Да». «К вам заглянет функционал полицейский», — Феликс покачал головой. «Воздержитесь от этой статьи, молодой человек». «Ничего страшного не случится, даже если напишет», — быстро сказал я. «Он пишет сенсационные статейки о всякой небывальщине, тайные общества, экстрасенсы, морские чудовища». Я замолчал, а Феликс кивнул. «Вот-вот, пусть воздержится. Пишите лучше что-нибудь другое, молодой человек. Что-нибудь романтическое. О любви, о животных, о любви к мальтийским овчаркам», — не выдержал я и принялся хохотать. Я хохотал очень долго, взахлеб, поперкиваясь, изгибаясь в кресле, пока покрасневший Котя не принялся стучать меня по спине. «Вам надо отдохнуть», — сказал Феликс, внимательно глядя на меня. «Останетесь здесь, я могу выделить вам комнату, или поедете к Розе, или к себе». «К себе», — сказал я. Истерический хохот прошел, но мне было неловко, как человеку, сморозившему глупость в большой компании. «Разумно. Не стоит слишком нагружать вашу функцию отлучками. К тому же, как я понимаю, вы даже не познакомились с местными функционалами». «Нет». «Конечно, Москва — город крупный», — рассудил Феликс. «У нас 10 функционалов. В Москве, полагаю, больше 100. Но не сегодня-завтра к вам придут». «Комиссия прибудет послезавтра», — вспомнил вдруг я. «Да, действительно. Вот, видите, волей случая в курс дела вас вел я вместе с Розой. Но у вас свои законы, свои правила. Возможно, вам все объяснят точнее и лучше». Феликс снова нажал кнопку звонка и сказал: «Я попрошу Карла отвезти вас. При нем можете говорить свободно». «А могу я вас сфотографировать?» — спросил я. «Ищете доказательств для самого себя?» Ресторатор улыбнулся. «Пожалуйста, только тогда с вас карточка». О том, что мы можем и не найти башню, я подумал только когда мы проехали мимо Белой Розы. От камешка, оставленного на парапете, было не больше пользы, чем от хлебных крошек, что усыпали за собой в лесу Гензель и Грета. Слишком много снега навалило за эти часы. От Коти помощи ждать не приходилось. Подсвечивая страницы экраном мобильника, он пытался читать учебник истории. Но все разрешилось неожиданно просто. В какой-то момент, вглядываясь в проносящиеся мимо улочки, я почувствовал: нам сюда. Ощущение было сродни тому, с которым я толковал Коте незнакомые термины или дрался с налетчиками. Чистое знание. Убежденность в том, что надо сделать именно так. Нас довезли до башни, на которую молодой официант глянул с жадным любопытством. Интересно, каково это — знать о существовании иного мира и не иметь возможности туда заглянуть. «Мы вам что-либо должны?» — спросил я, повинуясь невольному порыву. Хотя что я ему мог предложить? Местных денег у меня нет, рубли ему без надобности. «Что вы, ничего!» — парень снова глянул на башню. «Мне пора ехать, боюсь замерзнуть». Может быть, чуть-чуть я не закончил фразу. И в следующее мгновение понял, что люди остаются людьми даже в параллельном мире. Если только совсем чуть-чуть, — парень смущенно улыбнулся, — нечасто мастер угощает простого человека. Я подумал, что функционал Феликс слегка лукавил, издеваясь над Розой Белой. Нет, конечно, сам он не признавал такого высокопарного обращения, но вот как звали его подчиненные, предпочитал не замечать. «Мастер с удовольствием угостит вас», — сказал я. «Проходите». И вот тут парня словно током ударило. Я уже открывал дверь, а он все растерянно смотрел на меня. Потом потряс головой и спросил: «Мастер приглашает?» «Заходи», — я гостеприимно распахнул дверь. Наверное, с таким чувством добрый католик вступает в папский дворец. Парень долго отряхивал с ног снег. Осторожно вошел и уставился на электрические лампочки с тем же восторгом, как Котя, обнаруживший фонари на парапете. «Принеси нам», — попросил я Котю. «Ага, ага», — кивнул Котя. Исчез на минуту и вернулся с коньяком и тремя рюмками. Возница проглотил коньяк, будто воду. Нет, спиртное его сейчас не интересовало. «Мастер, могу ли я посмотреть на ваш мир?» Я посмотрел на Котю. Тот пожал плечами: «Сам решай». «Ну, наверное, да». Я прошел к двери, что вела в Москву. «Недолго». «Вам доводилось видеть, как человек любуется видом дождя над свалкой?» Была уже глубокая ночь. Вид за дверью был не лучше, чем в Кимгиме. Темнота, грязь, смутные силуэты домов, в нескольких окнах неяркий свет. Почему-то еще и фонари вдоль дороги не горели. Но парень поглощал это нехитрое зрелище с энтузиазмом первого зрителя братьев Люмьер. Потом неохотно отвернулся от двери, прижал руку к сердцу. «Спасибо, мастер. Я всегда мечтал увидеть чужие миры». И эта дурацкая напыщенная фраза нас с Котей проняла. Мы, фальшиво улыбаясь, проводили парня до его двери в Кимгим. Даже помахали руками. А когда я захлопнул дверь, будто из нас обоих вынули невидимые стержни. Я оперся о стену. Котя поступил проще, сел на пол и принялся ненужно долго тереть очки о рукав. «Как тебе их мирок?» — спросил я. «Мирок?» «Масоны», — твердо сказал Котя. «Мировой заговор. Чудовище! Ёшкин свет, зачем я сюда приехал?» У него в голосе прозвучала подлинная мука. «Ты чего?» — не понял я. «Чего-чего? Ты теперь страж между мирами, так? На лету ножики ловишь, раны заживляешь, пошлину взимаешь. А я-то чего ввязался? Я никто, и звать меня никак. И рассказать не могу. Ко мне функционал придет и башку оторвет. Котя!» Мне и впрямь было неудобно. На меня выпал непонятно кем брошенный жребий. Да и Котя забыл, что мы были дружны, но все равно я чувствовал себя виноватым. «Все у них схвачено, все завязано», — продолжал тем временем накаляться Котя. «Повсюду все свои, и зубодеры свои, и прихмахеры. Простые люди бьются, словно рыба об лед, а вы там с жиру беситесь». Это было уж совсем странно. Я никогда раньше не встречался с классовой ненавистью. Да раньше и не было никакой разницы между мной и Котей. Но сейчас я вдруг понял, что ощущал мелкий лавочник, к которому в октябре 17-го года зашел революционно настроенный матрос. «Котя! Иди ты нафиг!» — выдал Котя, что для него равнялось отборному мату. «Хорошо вы устроились, мастера-функционалы!» Последние слова прозвучали с тем чувством, с которым оголтелый антисемит мог бы заорать «жиды пархатые». «Слушай, я не рвался», — начал было я, но Котю, как это порой бывает, пробило на обиду. Он резко поднялся, достал из-за пазухи учебник истории, который мастер-функционал Феликс отобрал у своего ребенка, и бросил книгу на пол, после чего гордо вышел, хлопнув дверью. Вышел в Москву. «Я что, этого хотел?» — спросил я башню. Потер плечо, в которое мне попали ножом. «Я что, рвался быть функционалом? Партизан мочить и таможенные сборы взимать?» В башне было тихо, очень тихо. Отвечать мне было некому. А устраивать истерику без зрителей совсем уж глупо. Я нагнулся, подобрал книжку. Она открылась на форзаце, и я увидел карту мира, в котором находился Ким Гим. Несколько секунд я глупо улыбался. Может быть, Котя тоже видел эту карту? Оттого и завелся? «Здесь вам не тут», — изрек я древнюю военную мудрость. Так, с книгой в руках, я и отправился на второй этаж.